Константин Бальмонт и его поэзия. Когда слушаешь Бальмонта, всегда слушаешь весну. Блок о лирике. Настоящее собрание стихотворений Константина Бальмонта выходит в пору большого читательского интереса к поэзии нашего века. Читателю, знающему поэзию Блока и Брюсова, Маяковского и Пастернака, Цветаевой и Есенина, важно будет познакомиться с творчеством их современника. Им восторгались гений. Его низвергали стихотворная болтовня, над ним раздумывали, о нем спорили, над ним подтрунивали, его изучали, им любовались. До сих пор нет достаточно устойчивой историко-литературной точки зрения на Бальмонта, на этого большого мастера русской литературы, занимающего в ней свое определенное место. Вот почему так важно разобраться в его наследии. Если сейчас этого не сделать, то неверная версия обретет еще большие права сложившейся трактовки. Парадокс Бальмонта в том и состоит, что бальмонтовщина заслонила образ этого поэта. Наша задача в меру сил и, считаясь с фактами истории и литературы, по крайней мере, развеять ложную легенду о Бальмонте. Появились новые поколения читателей, вовсе не слышавших о Бальмонте или знающих его понаслышке. А вместе с тем он звено в историко-литературной цепи, звено, без знания которого недостаточно будет понятна вся цепь. Для большинства читателей эта книга станет открытием неведомого им поэта, для некоторых – напоминанием о забытом. Творчество Бальмонта объемлет более полстолетия. Начало за 27 лет до Первой русской революции, конец через 25 лет после Великой Октябрьской социалистической революции. Целая историческая и историко-литературная эпоха, рубеж двух эпох. Константин Дмитриевич Бальмонт родился в Гумнищах Шуйского уезда Владимирской губернии 4 июня 1867 года. По свидетельству Андреевой, Бальмонт, прадед отца поэта, был сержантом в одном из кавалерийских лейб-гвардейских полков императрицы Екатерины II, Баламут. Этот документ на пергаменте с печатями хранится у нас. На Украине есть до сих пор и довольно распространена фамилия Баламут. Прадед поэта Иван Андреевич Баламут был херсонским помещиком. Как фамилия Баламут перешла в Бальмонт, мне не удалось установить. Рукопись книги «Мои воспоминания о Бальмонте» любезно предоставлена мне Бальмонт Бруни. Он рос в небольшой усадьбе отца, помещика небогатого, страстного охотника. Мать, дочь генерала, известная в Шуе и ее окрестностях, деятельная помещица. По свидетельству поэта, мать оказала на него глубокое влияние. Именно она ввела его в мир музыки, словесности, истории, языкознания. Ее помощь сыну была многообразной и действенной. Первые 10 лет жизни прошли в деревне. В автобиографии, написанной в июне 1907 года и помещенной в книге о русских поэтах последнего десятилетия, Бальмонт говорит о своей ранней любви к деревне и к морю. Горожанин, он ненавидит город, как рабское сцепление людей, как многоглазое чудовище. И все же в городе он находит свободу и отравы пьянящие, которые уже вошли в душу и которые ненавидя люблю. Воспитывался Бальмонт на произведениях русских классиков. Первые поэты, которых я читал, были народные песни Никитин, Кольцов, Некрасов и Пушкин. Из всех стихов в мире я больше всего люблю «Горные вершины» Лермонтова, не Гёте, Лермонтова. Чтение стало любимым занятием Бальмонта. В его жизни чтение, книга, самообразование играли первостепенную роль. Обстановка Шуи, городка рабочего, фабричного, оказывала на поэта несомненное влияние. Он рос в среде не обывательской, благостно захолустный, заскорузлый, а среди фабричных рабочих, мастеровых, ремесленников. Первые стихи, написанные в десятилетнем возрасте, жестоко были раскритикованы матерью. Гимназист призадумался. После шестилетнего перерыва из-под его пера появляются стихи, в которых чувствуются явные перепевы поэтов некрасовской школы, поздних народников. В 1884 году Бальмонта исключили из 7 класса гимназии за принадлежность к кружку, занимавшемуся распространением нелегальной литературы. В конце 1884 года, после хлопот матери, Бальмонт был записан в гимназию города Владимира. Через полтора года он закончил гимназию, которую уничижительно называл тюрьмой. Осенью 1886 года он поступает в Московский университет на юридический факультет. Год спустя его обвинили в участии в студенческих беспорядках. 3 дня он просидел в Бутырской тюрьме и был выслан в Шую. Здесь он снова связывается с революционно настроенными людьми, задумывает новые решительные шаги, например, хочет участвовать в террористическом акте. Вскоре оказывается вне университета. В 1885 году состоялось личное знакомство Бальмонта с Владимиром Галактионовичем Короленко, принявшим близкое участие в его начальной литературной судьбе. Начинающий поэт получил действенную поддержку мастера. После новой неудачной попытки систематического учения в Ярославском Демидовском лицее занимается самообразованием. Неудачная женитьба, нервное расстройство, бытовые неурядицы, душевная смута, в которой он не в силах был разобраться и преодолеть ее, толкнули Бальмонта на самоубийство. В марте 1890 года он выбросился из окна 3-го этажа, остался жив, но был надолго прикован к постели. Этот отчаянный прыжок и вернувшиеся ощущения жизни сыграли свою роль в становлении личности поэта. В Ярославле Бальмонт выпустил сборник стихотворений, 1890 год, не принесший ему ни радости, ни успеха. Бальмонт уничтожил почти весь тираж, повторив поступок других русских поэтов. С помощью старших друзей, в первую очередь должен быть назван профессор Московского университета, историк литературы Стороженко, Бальмонт получает заказы на переводы. Он работает над переводами книг по истории скандинавской и итальянской литературы, над переводом любимого им английского поэта Шелли, выступает с публичными лекциями. В эту пору, начиная с осени 1894 года, много значило для Бальмонта дружба с Брюсовым. Последний самыми возвышенными словами рисует нам портрет Бальмонта, говорит о его тонкости, чутье, образованности. Многое. Очень многое мне стало понятно, мне открылось только через Бальмонта. И далее. Я был одним до встречи с Бальмонтом и стал другим после знакомства с ним. Первой книгой Бальмонта принято считать не вышеупомянутый сборник стихотворения, а сборник «Под северным небом» 1894. Книга вызвала и резко отрицательные, и благожелательные отклики, в которых отдавалось должное и изяществу формы, и музыкальности стиха, и чувству речи. Весной 1897 года Бальмонта приглашают в Англию. Он читает лекции по русской поэзии в Оксфорде. В конце века Бальмонт много ездит во Францию, Голландию, Англию, Италию, Испанию вместе со второй женой Андреевой Бальмонт. Ему хотелось побывать во всех странах, познакомиться со всеми народами. Он желал быть очевидцем, свидетелем, летописцем и решительно обо всем написать. Языки, литература, искусство мира всю жизнь увлекали поэт. Любознательность и подвижность остались навсегда характерными чертами его облика. В 1899 году Бальмонт выбран в общество любителей российской словесности. Один за другим выходят сборники его стихов. «Вслед за тишиной» 1898, книга «Горящие здания» весной 1900 года, а за ней «Будем как солнце» 1903 и другие, имевшие большой успех. Имя Бальмонта становится известным, популярным, его книги охотно раскупаются. Интенсивность творческой деятельности Бальмонта может быть легко показана на беспрерывности его выходов в печать, в «Безбрежности» 1895 – 4 издания, «Тишина» 1898 – 3 издания, «Горящие здания» с 1900 – 3 издания, «Будем как солнце» с 1903 – 4 издания, «Только любовь» с 1903 – 3 издания, и так всю жизнь, каждый год 2-3 издания. Уже в 1904-1905 годах издательство «Скорпион» выпустило собрание стихов Бальмонта в двух томах. В 1907-1914 годах выходит его полное собрание стихов в 10 томах. Первое десятилетие века вплоть до Первой мировой войны было для Бальмонта временем наибольшей его популярности. О нем писали Горький и Блок, Брюсов и Белый, Городецкий и Чуковский, Балтрушайтис и Анинский, Вячеслав Иванов и Волынский. Отклики на творчество Бальмонта были самые разноречивые, порой диаметрально противоположные, но их было много. В конце января 1905 года Бальмонт едет в Мексику и в Соединенные Штаты Америки. Редко кто из русских поэтов ездил так много и на такие долгие сроки. Но это были не вояжи, а творческие поездки, своего рода поэтические завоевания других земель. В его переводах космогонических мифов ацтеков и майя, описаниях памятников древней мексиканской литературы, ученые отмечают любопытные наблюдения. Летом 1905 года Бальмонт в России. Революционное настроение масс передалось и ему. Он сотрудничает в большевистской «Новой жизни», пишет сатирические обличительные стихи, митингует. Андреева Бальмонт говорит, что в 1905 году он страстно увлекся революционным движением, все дни проводил на улице, строил баррикады, произносил речи, влезая на тумбы. Он даже ждал расправы над собой, как ему казалось, законченным революционером. И, наконец, ощущая себя политическим эмигрантом, уезжает в Париж надолго, на 7 с лишним лет. Попав за границу, он тоскует по России, и в стихах и в письмах пишет о своей тоске. «Я тоскую по России, но есть ли Россия, или она замерла на неопределенное время?» Из письма «Батюшку», 1911 год. Год 1912. Грандиозное путешествие, кругосветное путешествие. Лондон, Плимут, Канарские острова, Южная Африка, Мадагаскар, Южная Австралия, Полинезия, Новая Гвинея, Цейлон и другие, которое насытило любознательного поэта, но не избыло его тоски по России. В одном из писем 1914 года он писал: «Мне хочется обогатить свой ум, соскучившийся непомерным преобладанием личного элемента во всей моей жизни». Важное признание. После амнистии 1913 года, объявленной в связи с 300-летием дома Романовых, Бальмонт возвращается в Москву. Его рады, его шумно встречают как знаменитого поэта, в его честь устраивают вечера и приемы. Война 1914 года застает поэта вновь во Франции. В мае 1915 года он с трудом возвращается в Россию, объезжает с лекциями-концертами всю страну от Саратова до Омска, от Харькова до Владивостока. Крушение царизма было воспринято Бальмонтом ликующим. Он декларировал свою причастность к общему делу, «Могучему потоку». Это было в феврале 1917 года. В дальнейшем, после октября, он в стане правых, славит генерала Корнилова, отвергает Октябрьскую революцию, трактует ее как насилие. В мечтах революция у него всегда сочеталась с красотой, желанной, недостижимой, и чем более недостижимой, тем более желанной. Когда же революция стала явью, реальностью, она показалась Бальмонту грубой и даже страшной, и он ее отверг. В 1920 году Бальмонт ходатайствует о разрешении ему поездки за границу и уезжает с семьей в командировку сроком на год. Но этот год продлился 22 года, до конца жизни. Бальмонт стал эмигрантом. Его отношение к Советской России было неровным. Порой он доходил до прямых выпадов против нее в стихах и в прозе, в одиночку и вкупе с другими эмигрантами. Постоянной была его тоска по России. «Я хочу России. Пусто, пусто. Духа нет в Европе». Письмо Андреевой от декабря 1921 года. «Мой траур не на месяц означен. Он будет длиться много странных лет». Смятение, печаль, недостаток в средствах, подчас доходивший до бедственного положения, не отражались на непрерываемом и обильном творчестве Бальмонта. Стихи, переводы, статьи. Он перенапрягается, работает на пределе. Душевная депрессия переходит в душевную болезнь. Умер Константин Дмитриевич Бальмонт в оккупированном гитлеровцами Париже 24 декабря 1942 года. Похоронен в Нуази-ле-Гран, близ Парижа. Первые стихи Бальмонта – перепевы Надсена и эпигонов некрасовской школы. «Народ родной, ты истекаешь кровью. О, если б у тебя нашелся друг, который, наклонясь к тебе с любовью, с тебя бы сбросил бремя страшных мук. Но нет его». Это из стихотворения «Черный год» о голоде 1891 года. Стихи начального периода с жалостной, намеренно щемящей нотой по темам, пафосу и версификации, повторяющей давно уже известные русской поэзии в лучших образцах. Первые книги Бальмонта, сборник стихотворений 1890 и «Под северным небом» 1894, вышли в ту пору, когда зарождался и оформлялся русский символизм. Бальмонту суждено было стать одним из его лидеров. Поэт с легкостью отошел от своих ранних стихов с их мотивами жалостливого народолюбия и перешел в лоно художников, считавших себя рожденными для звуков сладких и молитв. Сборник «В безбрежности» 1895, знак перехода в символизм с его смутностью мысли, эгоистическим кодексом избранничества, пессимизмом. Книга «Горящие здания» 1900, появившаяся вслед за сборником «Тишина» 1898, утвердила имя поэта и прославила его. Взлет Бальмонта, его творчество, предшествующее ей раздумчивую печаль. Радость бытия была демонстративна. Поэт декларировал свою полную свободу от предписаний. «Я знаю полную свободу». Нередко за этой демонстративной бодростью стояла риторика. Порой из-под пера поэта выливались строки убедительной лирической радости бытия, гимны весне. Во всем Бальмонту важно было почувствовать явное или скрытое присутствие солнца. «Я не верю в черное начало, пусть проматерь нашей жизни ночь, только солнцу сердце отвечало и всегда бежит от тени прочь». По всходам. Тема солнца в его победе над тьмой прошла через все творчество Бальмонта. Книга «Будем как солнце» после ее выхода воспринималась как революционная. Солнце стало знаком раздела. Одни за, другие против. «За» вместе с Бальмонтом был белый. «За солнцем, свободу любя, умчимся в простор голубой». Против были Гиппиус и поэты, близкие к ее кругу. Зинаида Гиппиус назвала свои терцины полемически «Не будем как солнце». Резкие солнечные блики лежат на стихах Бальмонта в канун 1905 года. И все же сильнее всего Бальмонт как поэт в ином, в поэзии намеков. Поэзия намеков, символов, подчеркнутая звукопись, все это нашло живой отклик в сердцах любителей поэзии начала века. Образом придается загадочный мистический оттенок. Слова в их единстве создают некий отвлеченный образ-символ. Реальный смысл высказывания лишь брежет сквозь эти символы Бальмонта и Брюсова, Сологуба и Минского, Мережковского и Гиппиус. Сосредоточенность на своем душевном мире, не ищущем контакта с другими душевными мирами. Это общее находило индивидуальное преломление в каждом из поэтов. Первый аккорд сборника «В безбрежности» 1895. «Я мечтой уловил уходящие тени погасшего дня». Мечта тени уходящей, день погасший. Далее «Догорающих тучек немая печаль». Ловля теней уходящих теней, характерный для Бальмонта образ. Через 3 с лишним десятилетия после этого стихотворения он напишет в книге «В раздвинутой дали» 1929. «Наши чувства только тени, тех, что снились достоверней». Бытие — тень. Не жаль оставленного, не надо ждать будущего. Я в бегстве живу неустанном, в ненасытной тревоге живу. Есть все же у поэта цель. Мы домчимся в мир чудесный, к неизвестной красоте. Красота ему видится и целью, и смыслом, и пафосом его жизни. Красота как цель, красота, царящая и над добром, и над злом. Красота — фетиш поэта, красота и мечта — сущностная рифма для Бальмонта. Верность мечте, преданность мечте, самой далекой от реальности, и чем отдаленнее эта мечта, тем лучше по Бальмонту, была наиболее устойчивой в поэте. Романтик по природе своей, Бальмонт не хотел сближения с жизнью. Он отверг и проклял самую возможность этого сближения. Поэзия и мечта несовместимы с бытом, подчас и с бытием. Бальмонтовские определения своего «я» многообразны и неуловимо прихотливы. «О да, я избранный, я мудрый, просвещенный, сын солнца, я поэт, сын разума, я царь, но предки за спиной и дух мой искаженный, татуированный своим отцом дикарь». Читающую публику это дразнило и привлекало. Дерзость заявившего о том, что именно он избранный, да еще с большой буквы, льстила самолюбию толпы, увидевшей его. Бальмонт творил парадоксы. Воспевая солнце, он льнул к ночи. Любя гармонию, он восхвалял дисгармонию, хаос. «Чтоб видеть высоту, я падаю на дно». Он балансировал между крайностями. Несовместимость властвовала в его стихах. Красота и уродство шли рука об руку. В стихах он подчеркивал исключительность поэта, подчеркивал часто и настойчиво. «Я ненавижу человечество, я от него бегу спеша, мое единое отечество, моя пустынная душа». Никуда Бальмонт не бежал. Нельзя понимать эти слова сугубо автобиографически. Но они значат то, что они значат – крайнее одиночество. Космогонические и социальные мотивы у Бальмонта, в отличие от Блока и Брюсова, резко отделены друг от друга. Поэт считал себя включенным во Вселенную. Когда ему приходилось время от времени отвлекаться на дела мира сего, он писал об этом отдельно, иногда кстати и удачно, иногда мимоходом неудачно. Эгоцентризм Бальмонта, восторженное отношение к самому себе, к своей солнечности, неповторимости, к своему избранничеству, отличало его от других символистов, от других современников. Его бравурное самоутверждение находило некоторые аналогии у футуристов, бросавших вызов общественному вкусу и называвших этот вызов пощечиной. Декорации Бальмонта разнообразны и пышны. Они меняются на его поэтической сцене. Петербург, Париж, старая Испания, мастерская художника, корабль, Грузия, Литва меняются быстро и непринужденно. Его расставания беглы, так же, как и встречи. Но если Брюсов углубляется в века для того, чтобы вызвать в себе живые картины далекого прошлого, то для Бальмонта удаление в историю было формой видения своей особы в разных странах и в разные времена, в разных ситуациях и в разных одеждах. Все труднее было для него оставаться в его 20 веке. Складки его словесной парчи переливались во временной отдаленности. По-актерски перевоплощаясь, он проникал в разные эпохи. Из Оксфорда перелетал в окрестность Мадрида, из Петербурга и Москвы в Мехико. Среди испанских грандов и парижанок XVII века, трубадуров и рыцарей, было ему интересно. Он любил маскарад, праздник, как дети любят быть ряжеными, переодетыми. На длительность убеждений и верований его не хватало. Он менял свои пристрастия, эти пристрастия исключали друг друга. Неизменным оставался он, Бальмонт, и его певучее слово. Он явил миру тип поэта-актера, умеющего играть разные роли и играть их, используя всю палитру языка и стиха. Он декларировал стихийность творчества, необузданность, произвольность, полную отрешенность от правил и предписаний, от классической меры. Мера поэта, полагал он, безмерность, его мысль – безумие. Подчас было трудно отделить истинное верование Бальмонта от его игры в это верование. Во всех случаях он педализировал демонизм своей поэзии, ее романтический мятежный дух. «Не для меня законы, раз я гений, тебя я видел, так на что мне ты? Для творчества не нужно впечатлений, я знаю только прихоти мечты, я все предам для счастья созидания роскошных измышлений красоты». При всей пышности и при всем сладкогласии этих трехстиший они написаны бегло, поспешно, небрежно. В них не согласуются образы, строки, высказывания носят сумбурный характер. «Нет законов для меня, так как я гений». Вторая строка к первой не имеет никакого отношения, третья не имеет никакого касательства к первым двум строкам и так далее. Нас может заинтересовать выражение «прихоти мечты», которое представляется программным для поэта, руководствующегося именно прихотью и именно мечтой. Этой прихотью диктуются и образы, и композиции, и мелодика стиха.